Глава 25. «Ну ты раскабанел, приятель», — произнес я, пытаясь успокоить радующегося моему приезду Бранда. А тот кружил вокруг моих ног, вставал на задние лапы, упираясь передними мне в грудь и пытаясь облизать мое лицо. А когда не получалось, вновь начинал крутиться, параллельно вылизывая руки, пока я его гладил. Приседать на корточки я уже опасался, иначе точно буду зализан. «С возвращением, Синдзи!» — произнесла Тарашики, улыбаясь. «Я дома!» — произнес я также с улыбкой. «Как вы тут?» «На удивление спокойно», — ответила она. «Есть что-нибудь важное?» — поинтересовался я, направляясь в особняк. «Да», — откликнулась она и двинулась за мной следом, как и слуги, стоящие рядом. «Вчера прислали письмо с приглашением во дворец к императору». «О как!» — произнес я, приподняв брови. «Тема разговора известна?» «Малайзия», — ответила она. «Думаю, английские кланы волнуют не только вас с альянсом Кояма». «Понятно», — протянул я. «Похоже, император что-то задумал и будет пытаться использовать меня. Интересненько». «Еще два приглашения на дни рождения», — продолжила она. 9 декабря исполняется 81 год старейшине рода Кагуцутивару, Фумики, а 11-го, — сделала она паузу, — день рождения Кояма Шины. Хм, виртуозу Кагуцутивару уже 81? Прием официальный? — спросил я. Оба приема официальные, — подтвердила она. Кояма игнорируем, — произнес я, немного подумав. «Кагами-тян будет расстроена», — заметила она, усмехнувшись. «Кагами-сан поймет», — пожал я плечами. «Оба дня рождения, к слову, будут на следующей неделе, и Акену тоже должен подъехать. Но если они хотят меня пригласить, пусть устраивают что-нибудь более семейное и без Кенты». К императору я отправился на следующий день, в полдень. Вечером у меня встреча с друзьями, так что времени должно хватить. Принимали меня все в той же комнате, что и раньше. Шкафы с книгами, удобные кресла, ну и сам император. Только на этот раз рядом с ним сидел еще и Тайра. «Ваше Величество», — поклонился я, — «Тайра-сан». «Здравствуй, Синдзи, присаживайся», — произнес император и указал мне на пустое кресло. «Благодарю, Ваше Величество», — откликнулся я, присаживаясь напротив них. Разговор начал Тайра после того, как на него покосился император. «Не будем ходить вокруг да около, Аматеру-кун», — произнес он. «С приходом английских кланов в Малайзию ситуация в регионе сильно изменилась. Многие наши планы пошли прахом, и все идет к тому, что Малакский пролив, точнее его малайская часть, останется за англичанами. Нас это крайне не устраивает. Даже Малайзия на их фоне выглядит более предпочтительно, но именно она скоро перестанет существовать». «Я бы с этим поспорил», — произнес я, раз уж Тайра замолчал, давая мне возможность вставить комментарий. «Малайцы вполне могут продержаться год». «В теории, Аматеру-кун», — кивнул он. «В теории могут. Но сейчас против них играет слишком многое. Королевская семья почти уничтожена. Принц с сыном. Скажем так, их положение сейчас очень опасное. Англичане явно не станут останавливаться на достигнутом и попытаются добить их. Что тогда произойдет, пояснять надо?» «Анархия. Еще и борьба за власть, возможно. Кланы больше никто не будет объединять, а многие вовсе могут посчитать, что переезд в более спокойное место — отличная идея. Не все, понятное дело. Но те, кто не имеет родовых земель и не привязан к стране собственностью, как клан Азмил тем же аэропортом, вполне могут уйти. То есть и ряды малайских кланов поредеют, как и королевской аристократии, к слову. Их тоже в почти уничтоженной стране мало что будет держать». «Не надо, я представляю», — произнес я. «Но даже если Юсуф Фарис Петра с сыном выживут, перед защитниками Малайзии встанут другие проблемы. Их страна была очень сильно завязана в военном плане на Англию. Техника, боеприпасы, снаряжение, больше им неоткуда все это брать. Очень скоро там наступит продовольственный кризис, да и в целом будет не хватать чуть ли не всего, начиная от электричества и заканчивая туалетной бумагой. Деньги у них все еще есть, а вот где взять потребное – нет. Вокруг море и враждебный Сукотай. Единственное, в чем они превосходят англичан – это численность живой силы. Десятки миллионов гражданских, которым просто некуда идти. Да вот проблема. «Вооружить они их не смогут», – закончил я за него. «Как и прокормить». «Обучение – тоже важный момент», – кивнул Тайра. «Толку от толпы, если она может стрелять только по своим ногам. А клановая система обучения не рассчитана на такое количество рекрутов. Для этого есть армия, которая практически уничтожена. Да и что уж там, армия Малайзии никогда не отличалась профессионализмом. И даже если бы армия существовала, у нее в этой ситуации просто не было бы нужных ресурсов», — дополнил я его. «Именно», — подтвердил он. «Так что в теории малайцы могут отбиться, а на практике шансов у них немного». «И чего вы хотите от меня?» — спросил я. «Как мы слышали», — немного осторожно произнес Тайра, — «у тебя неплохие отношения с малайскими кланами». «Понятно. Так вот чего они хотят». «А что? Неплохо придумано». «Напрямую, как я понимаю, они отказываются принимать помощь», — предположил я, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Не совсем так», — качнул головой Тайра. «Просто официально мы не успеем наладить отношения. Хотя да, принимать они ее тоже не хотят. Официально». «Глупо», — хмыкнул я. «Разумно», — не согласился Тайра. «Они не могут быть уверенными, что в какой-то момент мы не займем место англичан. Между нами слишком много противоречий». «Если смотреть под таким углом, то да. Самое забавное, что Япония действительно может прижать малайцев, как только появится возможность». «Значит, моя задача — стать посредником?» — спросил я. «Именно», — произнес Тайра. «Фактически помощь они будут получать от тебя. Мы же дистанцируемся от этого дела, насколько возможно. Они дают тебе деньги, а ты покупаешь у нас все, что им нужно». «Надолго их денег не хватит», — заметил я. «Долго они не продержатся», — произнес тихо император. «Драть с них последние мы тоже не собираемся», — добавил Тайра. «А если англичане решат оборвать этот канал?» — спросил я. «Если они тронут Аматеру», — произнес император, — «тогда нам больше не будут нужны малайцы». «Ага. Значит, в разговоре с Гонтом я был прав. Тронут нас, и у империи будет повод тронуть их. До раскрытия карт англичане могли на меня напасть. Но после атаки на Малайзию все поменялось». «Какая выгода от всего этого моему роду?» — спросил я. «Я готов помочь империи, и я в любом случае помогу. Но вы должны понимать, что у английских кланов память не менее хорошая, чем у нас, и ударить они могут не только физически. Лет через 100. «Если начнут напирать на патриотизм...» «Что ж, как я и сказал, память хорошая и у англичан, и у нас. Аматеру не забудут, как их подставил братский род». «Мы можем...» — начал после небольшой паузы Тайра. «Право», — прервал его император. «Право использовать шагающую технику в черте города». «Оу!» Удивил. «В случае войны с другим родом это даст нам некоторое преимущество. В основном преимущество первого удара. Хотя если о праве использовать шагоходы в городе будет известно, то противник заранее уйдет в свои загородные поместья. Но все равно весьма соблазнительно. Правда, со стороны императора будет разумным нивелировать возможности Аматеру в этом вопросе. Всего-то и надо разболтать о данной привилегии. Мы все равно останемся в выигрыше, поскольку уничтожить нас станет крайне сложно, но не в таком большом, как хотелось бы». «Право и молчание об этом праве», — произнес я. «Умный мальчик», — улыбнулся император. «Договорились». Я сидел у себя в кабинете и рассматривал карту объектов древних. Рассматривал на компьютере, так как Атарашеки умудрилась все оцифровать и упаковать в удобное приложение. Вот и вертел я сейчас мышкой земной шар. «Удобно», — произнес я, глянув на старуху, сидящую в одном из кресел и попивающую чай. «Секретность, надеюсь, соблюдена?» «Естественно», — ответила она высокомерно. «Не считай меня полной дурой». В приложении даже были отмечены уже известные объекты, а ниже хранилища. «Вот скажи мне», — откинулся я на спинку кресла, «может ли в архивах Аматеру быть информация по одному из этих мест?» Ответ на вопрос, можно сказать, очевиден, но я хотел услышать это от нее. Глянув на меня удивленно, немного помолчав, Атарашики ответила. «У нас очень большие архивы. Может, и есть там что-то. Но, во-первых, сейчас уже не найдешь, если только не задашься целью перелопатить вообще все. А во-вторых, такая информация была бы найдена задолго до нас и передавалась бы из поколения в поколение. Ты ведь помнишь секцию «Важное»?» «Конечно, помню. А Тарашеки мне в свое время весь мозг выела, чтобы я все там прочитал и не забывал подкладывать туда все самое важное, что может пригодиться следующим поколениям. Именно оттуда, кстати, я узнал об авантюре ее внука, который решил заиметь свой собственный остров. Точнее, там была общая информация и куча ссылок на другие архивы». «Но в теории такая информация у нас может быть?» — произнес я полуутвердительно. «Конечно», — кивнула она. «Информация достаточно древняя и в то же время достаточно важная», — перевел я взгляд на монитор. «Ты что-то задумал?» — спросила она встревоженно. «Просто я придумал, как нам обчистить схрон Дориных», — ответил я. «Нам ведь не дадут просто так вывести столько сокровищ. А у русских аж два неизвестных объекта. Про оба сообщать не стоит, но почему бы не продать один за право спокойно вывести кучу ценностей? Нам-то до руин древних в России все равно не добраться». «Попробовать можно», — произнесла она задумчиво. «Не хотелось бы, конечно, отдавать такую информацию иностранцам, но ничего критичного не произойдет. Однако учти, в ближайшее время мы подобное повторить не сможем». «Естественно. Никто ведь не хочет, чтобы пошли слухи, будто мы раздаем информацию о местонахождении объектов древних направо и налево. А второй раз рассказывать о таком русским вообще, если и стоит, то лет через 150-200. Да и в первый раз нужно все сделать потише». «Что ж, с этим разобрались», — подытожил я и выключил приложение. У англичан, к слову, возле их островов тоже был один объект, но торговать им было бессмысленно. Пока что у меня с джентльменами и так все нормально. «Кстати, пока выполняла твою просьбу, наткнулась в архивах на упоминание хранилища», — произнесла она самодовольно и замолчала. «Моя просьба — это поиск информации о героях. Но при чем тут хранилище?» «И?» — подыграл я ей. «Что такого интересного в этой информации?» «То, что она очень старая. Ей около 7000 лет», — с улыбкой похвасталась она. «Ну и дальше-то что?» — вздохнул я. «Я и так в курсе, что...» «Стоп. 7000 лет?» «Именно, Синдзи. Именно!» — покивала она. «Хранилищу Фудзи всего 4. Это что же получается? На территории Японии было еще одно?» «Хочешь сказать, что отметка между Японией и Китаем — это бывшее хранилище? То есть действовавшее когда-то хранилище? Не пустой объект древних?» «Похоже на то», — произнесла она самодовольно. «И как так получилось, что про него забыли?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Но, судя по тому, что там сейчас только море, думаю, какой-то катаклизм. Остров ушел под воду. Или землетрясение все разрушило, а позднее затопило». «Землетрясение объект древних хрен разрушит», — заметил я задумчиво, впрочем, она и так в курсе. «Я, кажется, теперь знаю, о каком схроне с артефактами говорили мои родители». «Хм», — произнесла она, постукивая пальцем по губе, — «вполне возможно. Что бы я о них ни думала, в древностях они разбираются. Вполне могли раскопать нужную информацию». «Только пробраться туда не могут», — вздохнул я. «А вот прямо сейчас мне это не сильно интересно, есть и другие дела. Зато теперь мне торговаться с ними будет заметно проще». «Зачем вообще с ними о чем-то торговаться?» — возмутилась она. «А ты уверена, что зайти в хранилище так просто?» «Найти не значит проникнуть внутрь. Они смогли, а как нам это сделать, я не знаю. Да и на защиту, о которой они споткнулись, надо глянуть. Вполне возможно, что без Рафу с его Камонтоку мы и правда дальше не пройдем. Если верить его словам, тот опасный коридор я могу преодолеть с помощью скольжения. Но что будет дальше? Плевать на дальше. Кто сказал, что Рафу не ошибся и коридор не длиннее? Так что сотрудничать с родителями все же придется. Но вот свой процент от добычи я теперь могу увеличить. Сильно увеличить. Кстати, есть еще одна причина, по которой с ними придется иметь дело. Если зажать их в угол, они могут рассказать о хранилище другим. Ни себе, ни людям, как говорится. А значит, либо брать их в долю, либо устранять. Но второй вариант мне не нравится. На смерть они не заработали. Точнее, за старые они расплатились, а новых долгов пока не накопилось. Сестры Кояма прибыли первыми. Ждал я их в развлекательном центре на Катоми, который так полюбился моим друзьям, особенно девушкам. «А если я испугаюсь и у меня сердечко прихватит?» — спросил я, не оборачиваясь. Крадущаяся у меня за спиной Мизуки на секунду остановилась, после чего нормальным шагом продолжила движение. А когда присела рядом, я увидел надувшуюся мордашку в обрамлении рыжих волос. «Хоть бы раз поддался!» — буркнула она. «Это было бы слишком очевидно», — заметил я, указывая на зеркальную витрину напротив себя. «И правда», — согласилась она, только сейчас обратив на нее внимание. «Стыдоба!» Вслед за ней рядом присела и Шина. Одеты девушки были совершенно по-разному. Шина в кимоно с меховым воротником, а Мизуки в обычные джинсы и белую кофточку. «Здравствуй, Синзи», — произнесла Шина. «Привет», — улыбнулся я ей. «Как жизнь, как учеба?» «Зашибись!» — тут же отреагировала Мизуки, выставив вперед кулак. «Неплохо», — кивнула Шина. «С учебой тоже. Не как у Мизуки, конечно, но весьма неплохо». «Она мошенница», — пожаловалась Рыжая. «В школе все чуть ли не по часам расписано, а она только и делает, что филонит. Тоже хочу сдать экстерном посреди года». «Опа! А вот об этом я не знал. Шина закончила школу?» «Тебе ничто не мешает сделать это?» — пожала плечами Шина. «Что я, ботаничка какая?» — фыркнула она. «А разве нет?» — спросили мы с Шиной одновременно, после чего переглянулись. «Так вот, значит, кем меня считают близкие». «Вот, значит, как!» — отвернулась Мизуки, изображая обиду. А потом еще и буркнула себе под нос. «Сейчас, наверное, и игнорировать начнут». «Как там Кагами-сан и Шо?» — спросил я у Шины. «Зашибись!» — воскликнула Мизуки и резко повернулась, вновь выставляя руку с поднятым большим пальцем. «И не сметь меня игнорировать! Мизуки все видит!» — кивнула она в сторону тех самых зеркальных витрин. В течение получаса подъехали и остальные. Ваки, Тойотоми с невестой, Мамио, Райдон Санеко, Торимазу со своей подругой и Кагуцутивару Норико, которую мне посоветовала пригласить Атарашики. Запомнился тот вечер двумя вещами. Толпой каких-то парней богатой наружности, которые стали приставать к нашим девушкам, и которых повязала охрана центра. А также танцем Мизуки и Норико в караоке. И если парни, которые даже нагрубить не успели, это ерунда, то вот юные охотницы на Идзивару отожгли по полной. Выбрали одну из быстрых песен группы «Интер» и забацали синхронный танец. Получилось красиво. Мизуки потом еще Анеку Сторимазу подначивала выступить, но те отбились. В том же караоке, пока Вакия наяривала что-то из рока, ко мне подсела Шина. «Выйдем на минутку», — произнесла она, придвинувшись и чуть повысив голос. Все же в комнате было довольно шумно. «Пошли», — так же громко ответил я. Выйдя в коридор и прикрыв дверь комнаты, Шина спросила. «Ты придешь на мой день рождения?» «Нет», — качнул я головой. «У меня не самые простые отношения с твоим дедом. Так что не в этот раз». «А на следующий день?» — не отставала она. «Мама хочет отметить в семейном кругу, и деда вроде как не будет». «Даже немного удивительно. Кагами отстранила Кенту от семейного праздника?» «Не у вас дома», — ответил я. «Извини». «Мама договорилась с тетей Исуми. Отмечать будем в их загородном доме», — снова удивила она меня. «Кто такая Исуми?» — приподнял я бровь. «Гангоку Исуми, жена Насле...» — начала она пояснять, но я перебил. «Не-не-не», — помотал я головой, — «никаких Гангоку». Похоже, и я, наконец, смог ее удивить. 5 секунд она молча смотрела на меня. «Ты вообще хоть с кем-нибудь не враждуешь?» — спросила она. «Так я с Гангоку и не враждую», — пожал я плечом. «Просто не хочу иметь с ними ничего общего». «Но поссориться с ними успел», — произнесла она утвердительно. «Не поссориться. Просто они повели себя нагловато, и мне это не понравилось», — попытался я пояснить, ничего не поясняя. На это Шина прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Не скажу, что все понятно, но ладно», — открыла она глаза. «А если мы найдем другое место?» «Я не против прийти», — дернул я головой в бок, типа плечом пожал. «Только вот выглядеть это будет с вашей стороны не очень. Гангоку все же ваши родственники. Если вы демонстративно перенесете место праздника только ради меня», — добавил я многозначительную паузу, — «то ничего не будет. Но идти на ее днюху как-то не хочется. В основном тупо лень. Жаль, что мне вряд ли удастся избежать праздника». «Не думаю, что все так серьезно, но я спрошу маму», — кивнула она задумчиво. «Кстати, когда вернешься домой, уточни у Кагами-сан, сама ли она выбрала место или ее попросила помочь эта ваша Эсуми?» «Стоп! Думаешь, нас хотели подставить?» — взлетели ее брови. «Ты драматизируешь», — хмыкнул я. «Просто некто хитроумный решил таким образом поладить со мной. Я слишком уважаю твою мать и верю ей, чтобы это могло нас поссорить. Да и не подставить, а скорее использовать». Да и не факт, что Кагами вообще знала о нашей с Гангоку ссоре. Ее могли просто попросить привести в их дом Аматеру, чтобы между делом упомянуть об этом на каком-нибудь приеме. В саду поместья перед старейшиной рода Кагуцутивару стояла стройная, хоть под красным кимоно этого и не было заметно, черноволосая девушка. Стояла и ждала вердикта. Волнения не было. Уж в чем, а в своей внешности Норико была уверена. «Как всегда красиво», — произнес глубоким голосом ее дед. «Но иначе и быть не могло. Меня волнует твой характер. Надеюсь, сегодня мне не доложат, что ты решила поиздеваться над молодым Аматеру». «Вы преувеличиваете, дедушка», — произнесла она, не поднимая головы. «С моим характером все в порядке, и я не давала повода считать иначе. Особенно бесит то, что родные говорят ей об этом каждый раз, когда планируется встреча с предполагаемым женихом. А ведь она действительно никого не трогает, но кроме тех девок, что вьются вокруг него. На этом они с Мизуки сошлись еще ближе, хотя рыжая и так, на удивление, классная девчонка». «Если бы был повод, мы бы с тобой разговаривали иначе», — усмехнулся Фумики. «Вы принижаете Аматеру, дедушка». «Думаю, представитель столь древнего рода выдержит пару шуток. Ну, или не поймет их», — добавила она под конец. «Опять ты за свое», — вздохнул он. «Поверь деду, все он поймет. Аматеру Синзи достаточно умен для этого. Кроме ума, да и то условного, у него ничего и нет». «Мало тебя в детстве пороли», — покачал головой Фумики. «Меня в детстве вообще не пороли», — произнесла она смело. Дед слишком любил ее, чтобы что-то изменилось теперь. «Он Аматеру», — закатил глаза Фумики. «У него по умолчанию за душой много чего». «Но он ведь слабый, дедушка», — возразила она, поднимая взгляд. «На тебя его сил хватит», — фыркнул Фумики. Ему, конечно, льстило, что любимая внучка сделала его идеалом, на который должны равняться другие мужчины. Но порой это мешало. «О да, великое достижение победить жену», — произнесла она ворчливо. «Сила не самое главное в нашем мире, Норико», — произнес Фумики поучительно, в который уже раз. «Главная сила воли, а ее у молодого Аматеру более чем достаточно». «Спорное утверждение», — поморщилась она. «Да и какой толк в силе воли, когда ты даже с ветераном не можешь справиться?» «Вообще-то довольно резонный довод». И старику пришлось признать это. «Ладно, сам помрешь, но ведь и жену не защитишь. Только вот люди их уровня и не должны в такой ситуации оказываться. Ему и не нужно побеждать ветерана. Для этого есть охрана». Ну да», — отвернулась Норико. «Всю жизнь прятаться за охрану». «Хватит», — произнес он раздраженно. Просто веди себя прилично. Я ясно излагаю. Тебе все понятно? Выпороть ее, конечно, не выпорют. Но меры воздействия разные бывают, так что Норику предпочла больше не спорить с дедом. Я поняла, дедушка, — поклонилась она. Уверен, — успокоился Фумики. Со временем вы поладите. Я с ним не враждую, — заметила Норику. Ничего не имею против наследника Аматеру. Он где-то даже интересен. Просто слабак. «Вы еще молоды», — вздохнул он. «Не сомневаюсь, Аматеру Синзи не станет стоять на месте и постарается стать сильнее». В качестве моей спутницы на дне рождения Кагуцутивару Фумики выступала Атарашики, так что искать себе девушку для приема было не нужно. Особняк Кагуцутивару, или, правильнее сказать, поместье Кагуцутивару, находилось за городом, но не особо далеко. Буквально под боком, в районе Комаа. Да вот проблема, мой особняк находился хоть и в черте города, но на другом краю. Грубо говоря, нам пришлось ехать из правого верхнего угла города в левый нижний, через весь город по диагонали. То еще занятие, замечу. Соответственно, и выезжать пришлось заранее, и то на час опоздали, приехав в 7 вечера. Недалеко от ворот нас встречал сам именинник, рядом с которым стояли 3 девушки, среди которых была и Норико. Красное кимоно с маленькими, словно снежинки, белыми цветами. Часть волос была перевязана бантиками с какими-то завязками и лежала на груди. В общем, выглядела она на все 100. Остальные девушки тоже были очень ничего, но то ли их так специально подобрали, то ли Норику какая-то особенная, но она выделялась на их фоне в лучшую сторону. «Рад вас видеть, Атарашики-сан. Аматеру-кун», — кивнул мне Кагуцутивару. «Кагуцутивару-сан», — поклонился я, — «с днем рождения. Прошу прощения, что опоздали, пробки безжалостны даже к Аматеру». «Фумики-сан», — поклонилась ему Атарашики, — «поздравляю. И добро пожаловать в клуб». Это она так про возраст. Они ровесники, и оба до 9-го десятка добрались. «Спасибо», — улыбнулся он. «Мне бы еще выглядеть так же молодо, как вы. Было бы совсем здорово». «Для этого надо быть мной», — фыркнула она. Проводить нас к гостям отправили, конечно же, Норику. Было бы странно, будь иначе. По дороге она благовоспитанно молчала. При Атарашике она вообще старалась показать себя с самой лучшей стороны. Это в компании друзей или наедине она становилась ироничной, шутливой и умной девушкой, которая совсем не прочь подколоть, а при Атарашики... Хотя при Атарашики все мои знакомые девушки пытались показать себя с лучшей стороны, даже Мизуки. Первым из знакомых, кого я увидел, был глава клана Нагасуна Хико. Он одним своим видом говорил мне, что расслабляться не стоит. Да, праздник, да, у условно-союзного рода, но неприятные мне личности могут встретиться и здесь. Атарашики надолго со мной не осталось, и как только заметила группу женщин, среди которых была мать Норико, тут же пожелала мне хорошо повеселиться и умотала к ним. Моя же задача теперь — поприветствовать знакомых, а для этого их сначала нужно найти. Задача усложнялась огромной территорией поместья, двор которого был больше похож на архипелаг. Огромный пруд, множество островков, мостов и беседок, которые намекали на конфиденциальность, нельзя просто ввалиться к компании в беседке и начать со всеми здороваться. Пока я шатался по поместью, заметил Кенту в компании Бунья Дайсуки и главу клана Абе со старшим внуком. Остальных членов альянса Кояма не встречал, но это и неудивительно. Кагуцутивару не жалуют мелкие кланы и рода. Разве что родне моих друзей поблажку сделали. Укита, Вакия, Тойотоми. Хотя последних мелким кланом сложно назвать. Не самые сильные, но уж точно не мелкие. Очередной раз убеждаюсь, дружить с Аматеру выгодно. Естественно, были тут и Ухаяси, расположившиеся всей семьей неподалеку от одного из столов с едой. Даже Рэй и Санеку не отходили от них далеко. Я-то думал, наша компания опять соберется вместе, но, как выяснилось, нет. Особой причины не было, просто искать друг друга здесь довольно сложно. Вот Рэй и Санеку и не стали заморачиваться. Тойотоми с невестой просто опасались отходить далеко от родителей, а Вакия с Мамио стеснялись шляться среди столь именитой публики. Ну, а Мизуки с Шиной и вовсе не взяли с собой. Об этом я узнал, когда заметил Акену с Кагами в компании с Нибори, двоюродным братом Акену. Он, кстати, Рэнджиру тоже с собой не взял, но тут все было достаточно банально. Рэнджиру готовился к экзаменам. А вот Мизуки и Шину наказал Кента. Эти пигалицы на пару умудрились сжечь спортзал в квартале. А Кену было на это плевать, а вот Кагами, насколько я понял ее мимику, когда она об этом рассказывала, решение свекра одобряла. Пообщался с Тайра, Утома, Инарико, Мононобе, Накатоми и многими другими. Игнорировал только рода кланов Кояма, Абе и Нагасуна Хико. Скоро поздороваюсь со всеми, с кем надо, и можно будет переходить к делам. Пообщаться с Укитой о заказе еще двух мобильных электростанций, с Утома Акинари о дополнительном финансировании нашего с ним общего проекта, попробовать сбить цену у Тачибана на поставку риса в мире, поговорить с Накатоми об увеличении количества их специалистов в наших больницах, подбить клинья к роду Ашра, вассалам Кагуцутивару, специализирующимся на мобильных процессорах и так далее и тому подобное. Направляющегося ко мне главу клана Аба я, естественно, заметил заранее, но не бегать же от него. Так что, остановившись посреди одного из мостиков, соединяющего Большую Землю и остров с беседкой, дождался там старика. «Аматэру-сан», — поздоровался он, подойдя ко мне, и даже поклонился, пусть и не глубоко. «Аба-сан», — откликнулся я, повернувшись к нему. «Слышал, у вас появился новый трофей?» «Поздравляю», — произнес он степенно. «Благодарю», — кивнул я. «Хочу принести извинения от лица всего клана за слова моего сына. Он был неправ». «Не стоит», — качнул я головой. «Он уже извинился, и я принял эти извинения. Между нами нет вражды». «И тем не менее мне стыдно, что я не смог достойно воспитать наследника», — сокрушенно покачал он головой. «Глупого и импульсивного наследника». «Глупым я бы его не назвал, но что я вообще знаю об Абе и Куме?» «Но он же не Кагуцутивару оскорблял, а жалких Аматэру, так что глупым я бы его не назвал», — изобразил я намек на улыбку. «Еще раз прошу прощения», — поклонился Абе, поджав губы. «Бросьте, Абе-сан, я же просто иронизирую. В отличие от других, имею право», — продолжал я издеваться. «Один раз я уже принял извинения. Не стоит забрасывать меня ими вновь и вновь». «Как скажете, Аматэру-сан». Не то чтобы он был зол, но общение со мной его явно напрягало. «Тем не менее, я считаю своего сына не готовым к роли главы клана. Внук справится с этим гораздо лучше». «Вау! Вот уж чего я от Абы не ожидал, так это смена наследника». «Ваш сын будет недоволен», — покачал я головой. «Мой сын потерял право быть недовольным», — ответил Абе. «Сильно задвинул. Только вот у Икуми может быть свое мнение. Но какое мне до этого дело, если подумать?» «Что ж, я рад, что вы разобрались с этой проблемой», — произнес я. «Слишком импульсивный человек на посту главы клана может довести до беды. Кланов в Японии и так с каждым веком становится все меньше и меньше». «Думаете, императору пора сделать для кого-нибудь исключение?» — спросил он, вроде как из чистой вежливости. «Думаю, император сам решит, что ему делать», — пожал я плечами. «Как и всегда», — кивнул Абе. Бросив взгляд на удалившегося старика, вновь облокотился на перила моста. «Я сегодня прямо на расхват. Ну а пока другой старик направляется в мою сторону, можно порелаксировать, глядя на воду пруда и плавающих там карпов. Но все же забавно. Если Абе рассчитывал помириться, сменив наследника, то ему это не удалось. Другое дело, что последний человек, способный провести ритуал принятия в род Аматэру, его жена, и это не позволяет мне отправить Абе в полный игнор. Правда, у меня и кандидатов на еще одно место в роду нет, да и не факт, что появится. Она женщина уже старая. Так что даже если и найду потенциального Аматэру, старушка к тому времени может и помереть. Вот и не знаю теперь, то ли игнорировать, то ли не игнорировать. Никаких дел и приглашений они от меня в любом случае не дождутся, но остается еще общение. Вроде малость, но для меня значение имеет. Да, я мелочный, злопамятный тип. «Ну, здравствуй, Аматэру-кун», — произнес Кента. «Давненько мы с тобой не виделись». «Довольно мелочно портить мне настроение своим присутствием», — повернулся я к нему, облокотившись локтем на перила. «Тебе так легко испортить настроение?» — усмехнулся Кента. «Любому его легко испортить», — произнес я иронично. «Но кто-то мелочен и глуп, а кто-то красавчик и молодец». «Не стоит льстить, я и в молодости не был красавчиком», — отмахнулся он. «Слышал, ты приобрел эсминец. Даже странно, что сам, а не попросил Акену». «Кстати, хорошая идея», — покивал я. «И почему я сразу до этого не додумался? Надо бы в следующий раз так и поступить. Незачем рисковать своими людьми». Немного помолчав, Кента выдал. «Если тебе нужна военная помощь, всегда пожалуйста». «Что?» «Не понял». Пришлось тоже взять паузу в пару секунд, чтобы уловить ход его мыслей. И ведь все просто. Если смотреть со стороны политики и репутации, то просить, постоянно просить помощи у Кояма, да и у кого угодно, не лучший ход с моей стороны. «Рискуете. Мне хватит одной просьбы, чтобы сильно ослабить ваш клан». «Переживем», — усмехнулся он. «Зато поможем древнему и уважаемому роду». В угол загоняет. Мне ответить на это нечего. «Приятно знать, что клан Кояма такой добрый и бескорыстный», — произнес я. «Тогда мне, наверное, и просить ничего не надо. Сами поможете». «Уж я постараюсь, чтобы этого не случилось», — улыбнулся Кента. Зло улыбнулся. «Не сомневаюсь», — улыбнулся я в ответ. «И знаешь, что самое интересное? В качестве старейшины мне это будет проще делать. А Кену мальчик обязательный, да вот беда, всего лишь наследник. Сначала спихивает на меня всю ответственность, а потом еще и смеет взбрыкивать. Так у старейшины власти достаточно, чтобы влиять на главу клана, а у меня, ко всему прочему, остается влияние на глав родов. Идеальный расклад. Больше Акена не сможет шантажировать меня выходом из клана ради какого-то мелкого сопляка», — почти сплюнул он под конец. «Единственный сын, моя надежда и опора, все мое будущее, чуть ли не объявил войну своему отцу, и все это из-за тебя. Если бы не он, у Альянса Кояма было бы гораздо больше земель, а ты... ты бы оказался там, где тебе и место. Посмотрим теперь, как ты сможешь им манипулировать». Высказался и свалил. А мне даже нечего было ему сказать. Акену грозился выйти из клана? Ради меня? Почти объявил войну Кенте? Вот дерьмище. Получается, именно Акену не допустил бессмысленного побоища. Чертов старик! Ну как так-то довел собственного сына до такого? А мне теперь... Да я в жизни за это не расплачусь. Черт, сам смысл слова «оплата» тут неуместен. А Кену пошел ради меня на такое, на что не пошел бы никто другой. Лишь от Арашики, но я для нее... Дерьмище! Выругался я вполголоса. Да уж, тут не о долгах нужно думать, а о том, насколько близко к краю прошелся Акену. Кента знал о его намерениях и сам говорил о почти войне. Не знаю, что бы он сделал свободному аристократу Акену, но Кагами с дочерьми точно до нищеты довел бы. На что угодно пошел, лишь бы вернуть будущего виртуоза и Камонтоку Доки. Вряд ли получилось бы, эти дамочки до крайности гордые, но лихо им хлебнуть пришлось бы. Ведь они бы не оставили Акену, с ним бы из клана ушли. Аматеру им тоже помочь не смогли бы. После захвата земель Шмидтов у нас и так отношения были бы накалены до предела. А тут еще и фактически официальную войну роду Кояма объявлять? Ладно я, ведьмак с повернутой психикой, мог и схлестнуться с Кентой. Но сам Акена не пошел бы на это. Свалил бы из страны куда подальше или еще чего придумал. И ведь он знал, на что шел. А все, чем могу отплатить я, — это отношением. Акену с его семьей и раньше были близки мне. Теперь же... «Но как все прошло?» — спросил Бунья Дайсуки Кенту, когда тот подошел. «Естественно, замечательно», — улыбнулся Кента. Да что могло пойти не так? Мало ли, пожал плечами Бунья. Синзи не раз выкручивался из опасных ситуаций. Дай суки, усмехнулся Кента. В этот раз не тот случай. Я тебе больше скажу. Даже если рассказать ему, что я специально довел Акену, то ничего не изменится. Важен именно выбор моего сына. «Надеюсь, бедой все не обернется», — покачал головой Дайсуки. «Еще раз», — раздраженно нахмурился Кента, — «этот случай особый. Я знаю парня и его отношение к долгам. Будь уверен, пока жив Акену, Аматеру крепко-накрепко привязана к Кояме. А там и его дети впитают это отношение». «В идеале еще бы Шо женить на одной из дочерей парня. Но об этом рано говорить». В любом случае, если специально не ссориться, то мальчишка будет помогать и Акену, и его сыну, а там, может, и его внуку. Этого более чем достаточно, чтобы крепко связать наши семьи. «Я за тебя боюсь», — поджал губы Дайсуки. «Если Акену узнает, ну или догадается, что ты специально подводил его к решению выйти из клана». «Конкретно этого я не хотел», — прервал его Кента. «Просто удачно получилось». Рассчитывал, что он начнет против меня играть, поста главы клана добиваться. Но, похоже, наш с тобой липовый план атаки Шмидтов впечатлил его слишком сильно. «Скорее, твой сын любит тебя сильнее, чем ты думал», — произнес резко Дайсуки. «Ты счастливец, Кента. Только вот не понимаешь этого и разбазариваешь свое счастье. Мало тебе войны и ее потерь было? Решил оставшихся родственников от себя оттолкнуть?» «Главное, чтобы они были живы, а клан силен», — ответил хмурый Кента. «По-твоему, раздор в правящем роде усилит клан?» «Раздора нет», — ответил Кента раздраженно. «Максимум один нелюбимый старик. Но я это переживу. А со временем и отношения восстановлю». «Мы слишком стары для столь длительных планов», — усмехнулся Дайсуки. «И что ты от меня хочешь?» «Все, дело сделано. Ничего не изменить», — отрезал Кента. «Ничего не хочу», — вздохнул Дайсуки. «Просто не повторяй подобного. Хотя бы остатки любви сына сохрани». «Я постараюсь», — проворчал Кента. «Но в одном ты прав. Мы слишком стары, чтобы строить долгосрочные планы».